И когда они с Кирсти принесли ей утренний чай в знавешенную комнату, которую, казалось, никакой ветер не в силах был освежить, она так смутилась и замешкалась, что они почти решили отложить поездку. Она горько пожаловалась, что никак не может удобно улечься, как ночью хотела повернуться на бок, но боялась задохнуться. Потом, когда Кирсти оставила их одних, Элла закричала снизу: «Мама!» Она сказала, что знает, как поступил бы добрый доктор. Слова, которые Ларри отказывался понимать, хотя она упорно сверлила его взглядом, пока Кирсти не вернулась и не дала ему возможность улизнуть в сад и выкурить сигарету. Уже несколько дней или месяцев он пытался собраться с мужеством и поговорить с ней. Он хотел, очень хотел, показаться ей таким, каким он был на самом деле, дать ей увидеть себя не сверкающим предметом ее давней гордости, а человеком, оказавшимся не в силах справиться со своими собственными недостатками, о существовании которых 5 лет назад он лишь смутно подозревал. И хотя он был почти уверен в том, что она уже смирилась с потерей своей давней мечты, к осуществлению которой они оба так дружно стремились, он боялся, что она уйдет. «Скажи, умрет Ларри!» И между ними навсегда останется тень притворства. Ему было нужно, чтобы его приняли таким, каков он есть. Всего лишь момент, не больше, поднять руку в благословении, но этот момент нужно было еще улучшить, и не откладывая. Справа от дороги развернулась долина Солсбери. Низкие светло-зеленые холмы, сращенные с небом отрезками плотного темного леса. Когда они были милях в 20 от старого дома, Алиса начала узнавать места и называть их: церковь, где она однажды была подружкой невесты, паб с привидениями, ворота имения, за которыми влачила остаток дней какая-то местная знаменитость. Кирсти объяснила Элле: здесь бабушка жила, когда была маленькой девочкой. — Понятно, — ответила Элла и посмотрела по сторонам с напускным интересом. Мало что может впечатлить ребенка из Норд-Бич, который видел и каньоны, и горы, и гигантскую секвойю. Когда Алик пропустил поворот, Алиса замахала на него скомканным носовым платком и обозвала дураком, как будто они ездили по этой дороге каждую неделю. Он извинился, дал задний ход и выехал на проселок, по краям которого зеленела нестриженная трава, а в колеях и рытвинах голубели лужицы от прошедшего на прошлой неделе дождя. — Ого! — заметила Кирсти. — Настоящая деревня. — Тут и медведи водятся, — сказал Ларри. — Мама, тебе лучше поднять стекло. Но она больше никого не слышала, не обращала внимания на болтовню. Сейчас она ни с кем не хотела себя делить. Ларри потянулся вперед и тронул брата за плечо. — Помнишь? — Алик кивнул. — На этом лугу они когда-то играли, пачкая колени в траве. На здешних фермах работали на каникулах и по выходным сгребали сено или давили сидр, чтобы заработать несколько фунтов, а потом, когда для работы становилось слишком темно, пили молоко на кухне в хозяйском доме. Они растрогались, снова оказавшись в этих местах, увидев дорогу, уходящую в холмистую даль, как само время, и в свои последние 15 минут путешествие стало тихим и торжественным, как ритуальная процессия. Никто не произнес ни слова. Дом стоял в стороне от дороги на самом краю деревни. Двухэтажное здание из красного кирпича. Над входной дверью надпись черной краской: 1907. По крайней мере, снаружи он почти не изменился. Хотя некоторые новшества все же были. Высокие ворота, ярко-желтый пожарный ящик у окна на втором этаже и маленький фонтан перед главным входом, херувим с урной, как в деревенской гостинице. Алик припарковал машину между рейндж-ровером и зеленой MG, и братья осторожно подняли мать с сиденья. Им навстречу по гравию заковылял старый лабрадор и обнюхал подол Алисы. Можно подумать, норка, ставшая горжеткой полвека назад, все еще издавала звериный запах. — Фу! — выдохнула Алиса. Но собаку переполняла собачье любопытство, и она проводила ее до самого входа.